Глава 53. На следующее утро Викторию осмотрел целитель и разрешил вставать и немного гулять в саду. «Регенерация, конечно, делает свое дело, Риора, но вам стоит поберечь себя. Удар по голове — это серьезно». «Благодарю за помощь», — улыбнулась Вика. «У меня сейчас каникулы. Обещаю, что буду много отдыхать». Магистр ушел, и сразу после него пришла горничная с завтраком. Все же столичный особняк полон прислуги и условностей. Это чувствуется сразу. «Риора Лирая приглашает вас на прогулку в сад», сказала служанка, выставляя на кровать поднос. «Если вам удобно, она будет ждать вас у беседки около 10 часов». Вика выглянула в окно, оценила разгорающийся солнечный день и решила, что прогулка пойдет ей на пользу. Вот только условности. Служанка помогла ей одеться. Не как кукле, а как юной Риоре из хорошей семьи. Ее рабочее платье, приведенное в порядок, вполне годилось для утренней прогулки. Светлое платье с высоким воротничком, ажурные длинные рукава, собранные на строгий манжет у запястья, зонтик от солнца, милая шляпка, перчатки. Все как положено до обеда, без вырезов и голых ног. Риора Лирая была одета точно так же. Светлые тона, высокий воротничок, шляпка и зонтик. Они поздоровались и немного прошлись по аллее. «Мальчики вчера были у его величества», осторожно сказала Риора, рассматривая песок, усеянный лепестками жасмина. «Король дал им разрешение на брак?» Почти равнодушно ухитрилась спросить Вика. «Приличные девочки не истерят. Этикет не позволяет». «Нет, наш король сказал, что должен сначала поговорить с тобой». «Достойно», — одобрила девушка. «Ты откажешься?» — затаив дыхание, уточнила Риора Лирая. «Не откажусь», — склонила голову Виктория. «Но у меня будут условия и брачный контракт. Если Риор нарушит условия, брак будет расторгнут». «Это интересно», — сказала тетушка с определенной долей уважения. Она, пожалуй, лучше многих понимала и уязвимость положения Виктории, и ее опасность для того, кто попробует ей навредить. «Вот мои условия». Девушка вынула из рукава свернутый лист. «Можете отдать их племянникам. Пусть обсудят. Возможно, они не захотят иметь жену на таких условиях». Риора не стала даже смотреть. Убрала записку в рукав и заверила. «Они согласятся на все. Только не бросай их». «Я сделала свои 5 шагов», — спокойно сказала Вика. «Теперь их черед». После Виктория сослалась на усталость и вернулась в спальню. Риора Лирая неприлично быстро для благородной дамы направилась к племянникам. Записка жгла ей руки, но тетушка подавляла в себе любопытство. Она и так все узнает. Братья Люмьер уже позавтракали и теперь с некоторым напряжением ждали родственницу. Риору Лираю отправили к Виктории как вражеского лазутчика. Но вернулась тетушка, слегка обескураженной. «Мальчики, ваша Виктория согласна стать вашей женой. Только вот ее условия. Я еще сама не смотрела. Бирн, прочитай вслух». Младший развернул лист, пробежал его глазами и начал читать. «Условия вступления в брак с Риорами Лемьер. Закончить учебу в академии». Братья переглянулись. Возражений на этот счет у них и так не было. Это в крепости они могли сутками сидеть на стене и смотреть в туман. В столице их ждет служба. А такой активной девушке, как Вика, будет сложно сидеть дома и пить цай. «Поступить на службу», — читал дальше Бирн с некоторым недоумением. «Чему удивляетесь?» — фыркнула Риора Лирая. «Девочка ваша уже попробовала королевскую службу на зуб. И угадала. Пока молодая и резвая, послужит. А там, глядишь, дети пойдут остепениться». Упоминание о детях произвело на братьев Люмьер колдовское впечатление. Они застыли, боясь вздохнуть. «Ну-ну!» — тетушка похлопала ближайшего племянника по плечу, возвращая в реальность. «Девочка вправе не спешить с детьми. Там наверняка это написано». Бирн сглотнул и вернулся к чтению. «Не иметь ограничений в передвижениях, общении, месте проживания». «Что?» — не понял Брэндон. «Вика хочет сама решать, где ей жить и с кем встречаться», — перевела Риора. «Мудрая девочка». «Ежемесячное содержание без требования отчета. 200 золотых». «Скромная», — сморщила нос Риора Лирая. «Не принуждать к постельным занятиям и рождению детей». Братья снова выпали из реальности, представляя Викторию каждой в своей спальне, а потом еще с ребенком на руках. Но тетушка быстро вернула их с небес на землю. «Как я и думала, придется договариваться, мальчики». Лемьеры переглянулись и растерянно уперлись взглядами в тетку. «Ну вот не надо. Ваша невеста, ваша. Сами разговаривайте. И вообще, учитесь выяснять, что нужно вашей женщине. Но для начала хотя бы предложение сделайте. И браслет приготовьте». Мужчины слегка побледнели. Однако любящая родственница не дала им спрятать головы в песок. «Браслет, предложение, платье, свадьба. И учтите, их величество обязательно будут». «Зачем?» — удивленно спросил Бирн. «Виктория, как попаданка, находится под опекой короля», — напомнила Риора Лирая. «А ее величество — сама попаданка. Как она может не поздравить девушку? Да и вы не последние люди в королевстве, и брак у вас непростой. В общем, вынимайте голову из задницы и устраивайте свое будущее». Братья, дрогнув, переглянулись и, смиряясь с ситуацией, ушли в кабинет старшего. Именно там стоял сейф с фамильными украшениями. «Нужно выбрать браслет и...»